Я тоже хотел сразиться с ним еще разок. Тем более он говорил, что готовится совершить прорыв в элементе призыва. Это обещает быть интересным, сказал озадаченный Чжао Тинь. Пожалуй, вы правы, но сможете вы сражаться с ним без Лушу? Вам же не стоит напоминать, что она, как второгодка, не может участвовать, да? Спросил я, улыбнувшись. Это событие только для первокурсников, а без защиты вам будет сложно против него. Ну, мы довольно подвижны в бою, а у меня и Сяян есть элементы с магией передвижения. Мы как раз думали прикупить каких-нибудь артефактов, задумчиво ответил Сюй Чжао Тинь. Безусловно, вы сильны и победить Мо Фэня сможете, но почему бы ему не помочь? Неожиданно для всех спросил я. Что ты имеешь в виду? Удивился Чжао Тинь. Разве награда для магов призыва не флакон с кровью монстра, подходящего для призывного существа мага? Мо Фэню такая штука уже не нужна. А что будет, если факультет призыва не просто отстоит ресурсы, но и заберет их все? Говорил я с заговорщической улыбкой. Все ресурсы всех факультетов в руках одного человека. К тому же это не просто деньги или жалкий артефакт, это кое-что намного круче. И что же может быть настолько крутым? Да и почему мы вообще должны ему помогать? Со скепсисом спросила Сяян. Неделя культивирования в трехступенчатой башне, выпалил я шепотом, так, чтобы никто из посторонних не услышал. Я хорошо изучил устав университета и узнал об этом. Как думаете, разве это не крутая награда? Даже очень. Но я не понимаю, почему мы должны терять свои ресурсы только ради того, чтобы помочь ему. Продолжала настаивать девушка с элементом тени. По-дружески, конечно, невинно ответил я. Как говорится, мы помогли тебе сейчас, а ты поможешь нам потом. Все вполне честно, разве нет? К тому же вы думаете, что правда останетесь без ресурсов. А разве это не так? Удивленно спросила Лулу. Конечно нет, вы представьте, какая это возможность для кланов спонсировать студентов. Обычно университет такое запрещает, и все приходится делать в частном порядке, но теперь они в открытую разрешат это и примут массовую помощь за неимением выбора. И вы все равно получите свои ресурсы, при этом никто не сможет потребовать от вас потом вступить в какой-то клан. Ладно, это понятно, но зачем тебе самому так помогать своему брату? Тем более неясно, согласится ли он, покачала головой Сяян. Да и что такого он может нам предложить, чтобы мы согласились на это? Ну, тут я вам снова немного помогу, улыбнулся я. Слышал я тут один слушок. В конце года на экзамене будет разыграно право недельного нахождения в трехступенчатой башне. Победившая команда вплоть до 6 человек получит право культивировать в башне целую неделю. Вас же ровно 6. Так, вы можете просто работать с Мо Фэнем вместе, увеличив свои шансы на выигрыш, а в конце он просто передаст свое место вам, и все. В таком случае все получат право на неделю в башне, а риски будут сведены к минимуму. А как же ты, разве сам не хочешь побывать там? Удивился Чжао Тинь. У меня есть день за сдачу экзамена. Думаю, мне этого хватит, ответил я с улыбкой. Все же у вас с Мо Фэнем гораздо больше боевого потенциала, нежели у меня. Сам знаешь, я больше стратег, а значит должен помочь вам стать сильнее. Ты и без потенциала? Шокированно спросил Дан Ксу, у которого чуть не отпала челюсть. Будь все такими беспотенциальными, как и ты, то монстров давно бы истребили. Ха-ха-ха, вы мне льстите, рассмеявшись, сказал я. Для достижения этого уровня потребовались титанические тренировки, а каждый шаг дальше будет еще тяжелее. У вас же гораздо больше шансов сделать шаг вперед. Тем более, что башня со временем теряет свой эффект, а в основном кампусе будет еще полно возможностей в нее попасть. Мне пока хватит и одного дня. Считайте это моим небольшим подарком в знак дружбы. Согласитесь, если мы станем сильнее вместе, то это будет намного лучше, чем если я буду искать выгоду только для себя. Тем более так мы просто упустим такую возможность. Ясно. Ну, раз так, слегка растерялись Сяян и Дан Ксу, переглянувшись. Просто скажите, согласны или нет. Если что, я все улажу с Мо Фэнем, сказал я, пытаясь рассеять их сомнения. Хорошо, раз ты так решил, значит уже все продумал. Мы можем только принять твой подарок, решил Чжао Тинь. Отличненько, тогда пойду найду Мо Фэня и поговорю с ним, похлопал я по плечу молниевого принца, после чего развернулся и ушел. Мо Фэня я нашел на том же месте, что и в прошлый раз. Внимательно осмотрев его, я заметил результат воздействия того эликсира, что дал ему. Всего за неделю ему удалось пробиться в магии призыва до среднего уровня. Неплохо. До битвы за ресурсы оставалось еще несколько дней, так что даже если волк еще не эволюционировал, то мог успеть. Да и еще к тому же мог и неплохо натренироваться, привыкнув к своей силе. «Привет, Мофань, у меня тут для тебя предложение, не хочешь выслушать?» Приветливо спросил я, помахав ему рукой. «Хочешь дать еще одну бутылочку?» Нагло ответил он вопросом на вопрос. «Нет, это касается битвы за ресурсы. Помнишь, я говорил, что если сможешь победить 200 студентов, то сможешь попасть в трехступенчатую башню?» Спросил я, сев рядом с ним. «Ну и, думаешь, я даже с вожаком стаи не справлюсь? Можешь проверить нашу с волком силу», самоуверенно сказал парень. «Конечно, я не сомневаюсь в вас. Но что думаешь, если против тебя будет выступать Сюй Чжаотинь со своей командой? Ты должен был слышать о их успехах на охоте?» Спросил я, ухмыльнувшись. «Да, но ведь он может просто не выходить», безразлично пожал парень плечами. «Тут ты, к сожалению, ошибаешься. Они планируют выйти. Им надо показать свою силу, чтобы их заметили, а также чтобы сохранить свою хорошую репутацию. Сам должен понимать, как к тебе будут относиться после того, как ты заберешь все их ресурсы. И если они даже не попытаются, то легко будут обвинены в слабости и трусости», максимально понятно объяснил я. «Ну и что тогда за предложение?» С небольшим интересом спросил он, видно обдумывая свои шансы на победу обычным способом. «Только не говори, что они поддадутся мне. Не совсем так. Они сразятся с другими участниками, а когда придет твой черед, просто скажут, что устали и не уверены в победе после своих боев. Все же ты темная лошадка и, кроме нас, о твоей силе мало кто знает. Это же не может быть за просто так. Чего они хотят взамен?» Сразу отреагировал он. «То же самое», сказал я, после чего поспешил разъяснить. «В конце года на экзамене ты поможешь уже им попасть в трехступенчатую башню. Если верить слухам из достоверных источников, команды до 6 человек смогут получить неделю в башне. Ты поможешь им и отдашь свое место. Хм, но разве если я просто все сделаю сам, то не получу гораздо больше? Целых 2 недели в башне немного выгоднее», покачал Мо Фань головой, скептически относясь к такому предложению. «А сможешь ли ты без их помощи получить хоть 1 неделю? Конечно, сражайся вы одни, у тебя были бы шансы, но не забывай, есть еще Му Ну Цзя, да и помимо нее полно сильных магов среднего уровня на первом курсе, но только их команда может по-настоящему угрожать тебе. Можешь попробовать сам и не получить ничего или согласиться и забрать 1 неделю практически со 100% вероятностью». Глава 369. Первый наследник Ло, Иньян. В результате мне удалось убедить Мо Фаня согласиться на этих условиях. После урегулирования формальностей между 2 групп я наконец был спокоен. Сцена и актеры были подготовлены. Осталось открыть билетную кассу. Закончив с тренировкой с Му Ну Цзя, я быстро разыскал Ло Суна. По нему было явно видно, что он находится в подавленном состоянии. Мне даже показалось, что толстяк немного похудел, но я не особо придавал этому значения. В этот раз с ним не было кучи прихвостней, что сыграло мне на руку. «Ну что, как дела в клане?» – спросил я, закинув ему на плечо руку и наклонив голову к себе. «А!» – испуганно вскрикнул Ло Сун, но увидев, что это я, помрачнел и ответил. «Все идет согласно твоим приказам. Брат приедет сегодня вечером, чтобы проведать отца». «Хорошо, хорошо, отведешь меня посмотреть», — улыбнулся я, отпустив его. «Как прикажешь», — безнадежно ответил он. «А как идет покупка ядра духа? Вроде как сегодня должен был состояться аукцион». «Да», — спросил я, заложив руки за голову и идя за ним с лучезарным видом. «Не знаю, аукцион еще идет. На него отправили Ло Мейли, выдав ей золотую карту клана. Так что она может потратить любые средства на его покупку», без особого интереса отвечал Ло Сун. «Первый старейшина очень ответственно относится к выполнению твоих приказов». «Отлично, отлично, все идет как нельзя лучше, не находишь?» Слегка подразнил я его. «Кстати, и для тебя нашлась работка. Ты же слышал о битве за ресурсы, спорим, собирался показать свою силу там, а? Тебя это не касается», с раздражением ответил он, заскрипев зубами. «Ха-ха-ха, ну, ты все равно будешь одной из главных звезд». «Серьезно, и как это еще?» Безразлично спросил толстяк. «Ты же еще не распустил свою банду?» «Нет, просто сегодня решил побыть один. Сказал, что из-за отца. На самом деле из-за меня. Ой, как я польщен, но не суть. Собери их всех и организуй за оставшееся время до битвы подпольный тотализатор. Ставки и коэффициенты я тебе отправлю позже. Также по ходу боя будем менять их и добавлять новые предложения, объяснил я с улыбкой на лице. Вроде не так давно, а с другой стороны прошла целая вечность, как я в последний раз заварился на ставках. Правда, в тот раз я играл по правилам, но в этот я сам их установлю. Конечно, это слегка рискованно, но не думаю, что кто-то из студентов сможет правильно рассчитать силы участников. Зачем тебе это? Денег моего клана тебе мало? Раздраженно и с некоторым презрением поинтересовался Ло Сун. Денег много не бывает. К тому же клан Ло не такой уж и богатый, пожал я плечами. А теперь пошли, нам надо еще поговорить с твоим братом. Тайно покинув территорию кампуса, мы сначала отправились в мастерскую, где был Ло Миншенг. По пути толстячок сообщил первому старейшине о моем намерении, и, когда мы подошли, у входа уже стояла презентабельная машина. У дверей же самой мастерской стоял Ло Де Лун, со смиренным видом ожидая нас. «Все готово к вашему прибытию. Юный господин Ло Джан сейчас прибывает на самолете. Его встречает брат Ло Ян Лин», — сказал теперь уже второй старейшина. «Отлично, заберем Ло Миншинга и выдвигаемся», — ответил я, позвав четвертого старейшину. Он же, как послушный песик, пришел на команду, чуть ли не виляя хвостом со счастливейшим выражением лица. Два других представителя клана Ло с шоком смотрели на него. «Господин, я так рад вас снова видеть», — сказал Ло Миншенг, поклонившись мне, чем еще больше удивил остальных. На машине мы подъехали к заднему двору особняка клана Ло. Примерно в это же время к главным воротам подошел лимузин первого наследника Ло Джана. Переодевшись в одежду прислуги, я отправился встречать его. Я хотел из первых рядов понаблюдать за ним и тем, как он отреагирует на известие. К тому моменту, как его машина остановилась перед входом в главный особняк, я уже был готов и одет в одежду дворецкого. Покорно открыв пассажирскую дверь, я выпустил наследника. Им оказался довольно рослый и крепкий парень, с чуть ли не военной выправкой. У него были аккуратно уложенные назад волосы и ястребиные карие глаза, что добавляло его виду внушительности. Одет же он был в строгие полувоенные одежды, что подчеркивали его мускулатуру. Я бы сказал, что он был полной противоположностью Ло Суна. Помимо меня, его встречали остальные три оставшихся старейшины во главе с Ло Де Луном, а также еще некоторые слуги, члены клана и его брат. Как только он вышел, осмотрел всех присутствующих суровым, чуть ли не разъяренным взглядом. «Как вы могли допустить, чтобы мой отец был так сильно ранен?» Только выйдя из машины, Ло Джан начал ругаться. С кем таким он столкнулся, что второму старейшине пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти его? «Юный мастер Ло Джан, успокойтесь. Я уже объяснил всю ситуацию», — послышался встревоженный голос Ло Ян Лина, вылезающего из лимузина. «Второй и пятый старейшина сделали все возможное, чтобы спасти вашего отца, но враг оказался слишком силен. Тогда почему второй старейшина мертв, а мой отец ранен так, что находится без сознания? И почему ему еще не вызвали лучшего целителя города?» — взревел в ответ Ло Джен. «Почему пятый старейшина допустил все это? Я же говорил, он сделал все возможное, чтобы принести вашего отца сюда. Если бы не он, боюсь, глава уже был бы мертв», — продолжал упорно объяснять первый старейшина, чувствуя безысходность. «А я сказал, что не верю в этот бред», — строго возразил первый наследник. «Брат, ты сам должен все понимать. Ты был здесь, так почему ничего не сделал? Очевидно же, это заговор против нашего отца. Кто-то метит на его место. Возможно, это дядя Ло Хун или тетя Ло Нили. Почему ты сам не связался с хорошим врачом?» «Брат, это... я сделал все, что было в моих силах», — ответил, опешив, Ло Сун. При одном лишь взгляде брата он весь сморщился и чуть ли не затрясся от страха. «Черт, ладно, проводите меня сначала к отцу. Я хочу увидеть его, а потом решить, что с вами делать», — сплюнул Ло Джен. «Как прикажете», — поклонился первый старейшина, направляясь в особняк. «Прошу за мной, и чтобы никто не мешал мне», — обернувшись, добавил первый наследник. «Остальные старейшины, соберитесь в зале обсуждений, у меня есть много к вам вопросов». «Слушаемся», — ответили они, направившись выполнять приказ. Я же тихо последовал за наследником, скрываясь в общей суете всех окружающих. Стараясь двигаться на некотором расстоянии, чтобы не попадаться на глаза, я достиг покоев главы клана. Как только Ло Ян Лин и Ло Джан вошли в комнату, я незаметно проскользнул за ними. В комнате было темно, так как все шторы были задернуты, а свет выключен. В центре комнаты, на большой кровати лежало то, что осталось от главы клана Лохея. В основном он был цел, но вот душа. Она понесла значительные потери от двойного воздействия как проклятой печати, так и моего артефакта. Глаза были закрыты, а аура, излучаемая им, была крайне слаба. Глава был подключен к множеству аппаратов для поддержания жизни. Зрелище было крайне нелицеприятное, особенно для сына, чей отец оказался в таком положении. И ты хочешь сказать, что это мог сделать зверь? Это явно был заговор. Начал ругаться Ло Джен, как только рассмотрел получше своего отца. Ло Ян Лин, я надеюсь, ты, как первый старейшина и член первого поколения клана, позаботишься о нем и не допустишь произвола. Я верю, что все это случилось за твоей спиной. Но прошу, помоги мне вывести злодеев на чистую воду и отомстить. Теперь я возьму на себя обязанности главы. Пусть я молод, но уже готов взять на себя это бремя. Безусловно, юный мастер, я не допущу, чтобы клан пал. Нет, не так, я сделаю все, чтобы он процветал, с улыбкой и гордостью ответил старейшина. И естественно, я выберу лучшего и сильнейшего лидера, который обеспечит клану процветание. Хорошо, но у нас тут завелась мышь. Ло Джан стиснул зубы, посмотрев прямо на меня, стоявшего у двери. Я же сказал, чтобы никто не шел за мной, только первый старейшина. Ты, жалкий слуга, не услышал этого, или хочешь сдохнуть побыстрее? Я не в духе, и убийство помогло бы мне снять напряжение. Прошу, зачем же так грубо, юный мастер, сказал я с дьявольской улыбкой, выпустив и направив на него всю свою ауру, даже снял ограничивающие ее наручи. Судя по внешнему виду, первому наследнику было около 23-24, и он уже достиг пика среднего уровня в двух элементах, но предо мной и моей силой, это было ничто, а учитывая, кровь скольких живых существ была на моих руках, моя аура воистину была ужасающа даже для магов высокого уровня. Кто ты такой? Кто тебя послал? Встал в боевую позу Ло Джен, создав пару огненных шаров в своих руках и осветив комнату. Он смог сохранить самообладание, но все равно испытывал ужас от ощущения моей подавляющей ауры, покрывшись холодным потом. Боюсь, ты выбрал не то время, чтобы напасть. Первый старейшина, помогите мне бесшумно его прихлопнуть. Я не хочу потревожить сон отца, добавил он, собираясь атаковать меня. Боюсь, ты кое-чего не понял. Это самое подходящее время, чтобы убрать тебя, сказал я, махнув рукой и сжав его магией пространства. Пусть первый наследник и был довольно силен, но против третьей духовной границы сделать ничего не мог. Что, магия пространства, как, удивленно закричал он, пытаясь вырваться из схватки пространственных когтей. Дедушка Ян Лин, помоги мне, он явно угроза нашему клану. Нет, внучек, усмехнулся первый старейшина, переходя на мою сторону. Это ты будешь угрозой клану, если не покоришься господину Ксин Юну. Теперь он реальный повелитель клана Ло. Что? Шокированно спросил Ло Джан, не веря своим ушам. Как? Когда? Старейшина, почему вы так со мной поступаете? Вы же обещали, что поддержите достойного преемника, то есть меня. Да, я сказал, что поддержу достойного лидера, но не сказал, что это будешь ты, спокойно улыбаясь, говорил Ло Ян Лин. Я делаю все во благо клана, и если ты не хочешь, чтобы он был уничтожен, смирись и покорись господину Ксин Юну. Нет, ни за что я не сделаю этого. У вас не получится только силами четырех старейшин контролировать клан. Ло Хун и Ло Нили никогда не согласятся с этим. Они будут копать под вас. Даже моя позиция шаткая из-за них. Как вы планируете усмирить их? Продолжал возмущаться Ло Джен, не оставляя попыток вырваться из пространственного хвата. Я же стоял, спокойно наблюдая за его тщетными попытками. Все уже было решено, и никто не мог бросить мне вызов и попытаться забрать власть в клане. Люди, о которых говорил первый наследник, Ло Хун и Ло Нили, были братом и сестрой нынешнего главы клана. Они обладали значительным влиянием в клане и за его пределами, а также мечтали захватить власть. Но как маги они были не очень сильны, всего лишь высокого уровня, даже не пика. Влияние вне клана тоже не было достаточно существенным, чтобы соревноваться с Лохеем. Их даже подчинять было бессмысленной тратой времени. Все можно было сделать намного быстрее. Если не хочешь смириться с судьбой, твой брат всегда готов занять твое место. Расслабься и плыви по течению, сказал я, с улыбкой подходя к нему. Нет, это же ты сделал, это с моим отцом, я отомщу тебе, клянусь у постели отца и перед небесами, что не успокоюсь, пока ты не будешь мертв. Ха-ха, ты не первый, кто так говорит мне, но даже таких упертых можно сломать за несколько недель работы. Я щелкнул пальцами. Глава 370. Полный контроль над кланом Ло, Иньян. Вырубив Ло Джана, я связал его и вколол тот же наркотик, что до этого давал выпить Ло Миншингу. Пускай пока посмотрит галлюцинации, а потом вернемся в мастерскую и продолжим. Распорядившись, чтобы его спрятали и никому не показывали, пока я не заберу его, отправился на созванное этим же наследником совещание старейшин клана. Мне было, что с ними обсудить. Ло Ян Лин провел меня в довольно просторную комнату, похожую на конференц-зал, с большим овальным столом в центре. За ним могло поместиться человек 20-30, но сейчас сидело всего пятеро. Помимо четырех старейшин, был еще Ло Сун. Не сказал бы, что он совсем бесполезен здесь, но по крайней мере часть он должен был услышать, остальное не так важно, да и рассказать он никому не сможет. КХМ, КХМ, господин Ксин Юн, откашлившись, встала меня поприветствовать Ло Мейли. Было видно, что ей не очень удобно говорить со мной таким образом, но по-другому она не могла. По вашему приказу сегодня я была на аукционе семьи Чжоу и купила ядро ветряного духа. «Прошу», — сказала женщина, протянув мне контейнер. Взяв его, я тщательно изучил покупку, после чего спрятал в своем пространственном браслете. Это было пусть не идеальное ядро, но для моих целей вполне пойдет. «Как прошел аукцион? Сколько средств было потрачено?» — спросил я, садясь на место главы клана, во главе стола. За него поначалу была довольно сильная борьба, но в конце никто не решил продолжать бороться с кланом Ло. Смиренно заявила третья старейшина. Было потрачено 290 миллионов юаней. Это на 90 больше средней цены, но в целом для данного экземпляра на аукционе считается приемлемым. Понятно. Это хорошо, что вы не сильно потратились. Деньги мне еще очень сильно понадобятся, кивнул я головой. Теперь перейдем к решению насущных вопросов по дальнейшему существованию клана. Как пожелаете, господин. Ваш смиренный слуга может только молить не уничтожать его клан, детище всей его жизни, положив руку на грудь и слегка поклонившись, сказал первый старейшина. Не волнуйся, пока клан мне нужен, но сами понимаете, такая крупная перестройка не может обойтись без жертв. Глава клана в плохом состоянии, и если его наследник не займет прочно место временного главы, то мы не сможем ничего сделать. Покачал я головой. Для вас Ло Хун и Ло Нили могут быть незначительными фигурами, но в рамках клана они могут навести смуту и помешать Ло Джану в управлении. Прошу простить, но, разве вы хотите доверить управление первому наследнику? Я думал, для вас гораздо выгоднее будет передать этот пост юному господину Ло Суну, удивленно спросил Ло Ян Лин, указав на сидящего слева от него толстячка. Скорее всего, из-за этого он и привел его сюда. Что ж, пусть так, нет, гибель второго старейшины и сильное ранение главы клана ощутимо ударит по репутации клана. Если же мы допустим еще и внутреннюю борьбу или уберем первого наследника, остальные кланы могут увидеть в этом слабость, объяснил я. Я не хочу, чтобы клан испытывал трудности в ближайшее время. У меня есть много проектов, для реализации которых все должно быть стабильно, как внутри клана, так и за его пределами. Понимаю. Но будет трудно заставить Ло Джана быть марионеткой, с его стальной волей и взбалмошным характером, покачал головой первый старейшина. Впрочем, вы и сами его хорошо видели. Ничего страшного, улыбнулся я, посмотрев на четвертого старейшину. Ло Миншенг уже знает, насколько действенны мои методы. Буквально неделя, и он будет рад служить мне и выполнять каждый мой приказ. Не сомневаюсь, господин, я нисколько не сомневаюсь в ваших навыках, с горящими глазами подтвердил старейшина, смотря на меня чуть ли не благоговейным взглядом. Но это не значит, что за ним не надо будет следить. Я хочу доверить эту роль Ло Де Луну. Пусть она всегда сопровождает Ло Джана, куда бы он ни пошел. Даже справлять нужду он должен при нем. Приказал я, строгим голосом посмотрев на недавно повышенного старейшину. Слушаюсь. Я прослежу за ним так, что он и дышать без моего ведома не сможет. Уверенно сказал он, кивнув головой с серьезным видом. Теперь перейдем к объяснению травм главы клана. Я тяжело вздохнул. Разве мы уже не объявили, что это было из-за монстра уровня полководца, серебряно-крылого орла? Удивилась Ло Мейли. Да, но эта версия не очень жизнеспособна, и ей мало кто будет верить в будущем. сказал я, покачав головой. «Гораздо лучше будет, если мы выставим все это, как покушение на жизнь главы. Не объявили сразу об этом, так как шло внутреннее расследование, что доказало вину Ло Хуна и Ло Нили. По законам клана за покушение на жизнь действующего мастера их приговорили к смерти и казнили. Думаю, вам не стоит объяснять, как ведутся подобные дела, верно, мистер Ян Лин?» «Да-да, я все подготовлю», — печально вздохнул он. «Что же касается Ло Джана, то он после возвращения в клан принял траур и не выходит из комнаты некоторое время. К нему никого не допускать, еду в комнату будет приносить сам Ло Де Лун под предлогом заботы», — продолжил я рассказывать стратегию дальнейших действий. «Самого же первого наследника я заберу с собой и поработаю с ним, чтобы убедить его сотрудничать». При этих моих словах все, кроме Ло Миншинга, вздрогнули. «До его возвращения, надеюсь, вы сможете подготовить все компрометирующие данные на Ло Хуна и Ло Нили. Начало суда и казни провести только после возвращения Ло Джана, и заслуги по расследованию передать ему. Будет исполнено в лучшем виде», — убеждал меня первый старейшина. «Что тогда делать с главой? Его нельзя оставлять без лечения и дальше, иначе и правда пойдут дурные слухи. Пригласите мага исцеления, а после лечения объявите, что тело главы здорово, но повреждения души слишком серьезны. Маги духа не могут ему помочь, но главное, что он приходит в себя иногда и может общаться». Именно так Ло Джан и получил сообщение о предателях и благословение на место главы. «Понятно, это звучит очень разумно», — кивнул головой Ло Ян Лин, с облегчением выдохнув. «Теперь, что же касается дальнейших дел, у меня есть несколько поручений для вас», — я обвел всех присутствующих взглядом. «Мы слушаем и повинуемся вам», — сказали они хором, положив руки на грудь. Пусть пара из них и делала это без особого желания, но на лицах всех было отчетливо видно смирение со сложившейся ситуацией. «Правильно, некуда вам деваться с подводной лодки. Во-первых, все общение со мной производить через Ло Суна. Если надо что-то передать, сообщайте ему, он мне», — заговорил я, соединив пальцы перед собой. «Изначально нужно было позаботиться о собственной безопасности и по максимуму скрыть свои следы в делах клана Ло. Конечно, все полностью подтереть невозможно, но надо добиться по крайней мере того, чтобы на меня не смогли выйти в случае чего. Если есть что-то срочное, дело крайней важности, не терпящее отлагательств, то только в этом случае можете связаться со мной напрямую. Я буду передавать все данные через Ло Суна. Если потребуется связаться с вами напрямую, я передам вам через него телефон с защищенной линией так, чтобы нас не смогли прослушать. После завершения всех дел, связанных с этим сообщением, телефон необходимо уничтожить, не оставив и следа его существования. Понятно?» «Да», — кивнул головой первый старейшина. «Пусть это будет слегка неудобно, но как пожелаете». «Отлично. Во-вторых, я участвую в подпольных боях на центральной арене Шанхая. Вы должны быть хорошо осведомлены об этом, верно?» «Конечно, мы участвуем в них. В подпольных боях можно получить много выгод, и каждый достаточно сильный клан стремится показать себя там», — пояснил Ло Ян Лин. «Мы чем-то можем помочь вам, в определенном смысле слова», — сказал я, облокотившись на спинку кресла. «Я хочу, чтобы ваш клан Ло курировал меня и изменил немного информацию обо мне, точнее заблокировал ее передачу моему учителю в организации Синьсо. Помимо этого, я отныне буду выступать за клан Ло, и моим, так сказать, куратором и продюсером на подпольной арене теперь будет Ло Мингшенг. Он единственный, кто из старейшин может свободно говорить со мной, пока мы на арене. Ясно. Я полностью в вашем распоряжении. Сделаю все возможное для продвижения вас на арене, а также чтобы выполнить вашу просьбу», — поклонился четвертый старейшина. «С этим разобрались. В-третьих, я хочу начать разрабатывать одно очень перспективное направление в горах Хилиншаня. Боюсь, прямо сейчас мы не сможем приступить к работам. Зимой обычно происходит нашествие синьцанских монстров, так что даже такой клан, как Ло, не в состоянии вести дела там в этот момент года. Только руководство имперского дворца и армия способны противостоять им в этот период времени», — попытался отговорить меня Ян Лин. «Я знаю и поэтому не прошу вас отправляться прямо сейчас», — покачал я устало головой. «За время их нашествия вам необходимо подготовить экспедицию. Ее главная цель — добыть и приручить особых насекомых, обитающих в одном из ущелий, а также по возможности собрать как можно больше их меда. Для этого вам понадобятся сильные маги яда и поддержка мага высшего уровня. Думаю, Ломиили подойдет. Ключевым моментом является то, что эти насекомые могут питаться духовной энергией, а их мед представляет собой духовное лекарство, способное исцелить душу. Естественно, всю операцию необходимо держать в строжайшем секрете. И даже не думайте, вам всем строго-настрого запрещается употреблять или делать хоть что-то с этим медом без моего ведома. Все, что будет добыто вами и потом произведено, должно немедленно отправляться мне. Конечно, как мы могли подумать о чем-то, что угрожает вам? Натянув невинную улыбку, замахал руками первый старейшина. Ха, не думали они. Это очевидно, что вы сразу же решили при помощи этого меда разорвать контракт со мной, но не тут-то было. Но не волнуйтесь, я буду использовать вас ровно до того момента, как не получу достаточно меда. После этого клан Ло прекратит свое существование, а до этого я выжму все соки из вашего клана. Сделаем вид, что я поверил вашим словам, в ответ лишь вздохнул я. Перейдем же к последнему. Что касается моего дома и нового района, там должна быть создана новая информационная компания, что будет заниматься разработкой и производством электроники, компьютеров, телефонов и прочего. За этим будущее, а совмещение магии и технологий откроет новые возможности. Помимо этого, район должен развиваться быстрыми темпами, не стоит оставлять землю бесхозной слишком долго. Строительство моего дома выполнять в точности с моим доработанным планом и не экономить на нем, добавил я, передав новый план первому старейшине. Надеюсь, вы сможете справиться с этим. Безусловно, это не должно быть особо сложно, ответил Ло Янлин, беря чертеж в руки. Помимо этого, подготовьте полный отчет о состоянии клана Ло, его врагах и союзниках, доходах и расходах, что хранится в сокровищнице, какова его сила, число магов каждого уровня. Я хочу знать абсолютно все. На это потребуется пара дней, максимум неделя. Прошу вашего терпения, вновь отозвался Ло Янлин. Хорошо, но я не люблю, когда меня заставляют ждать, махнул я рукой. Как только будет готов мой дом, я хочу, чтобы клан Ло выделил мне пару подмастерей и одного умелого артефактора для работы. Думаю, это не будет сложно, так, и все материалы, и артефакты теперь записывать на его имя, точно как и те, что я уже преподнес вам. Все это отныне должно быть создано им одним. Любое упоминание меня должно быть уничтожено. А, и да, постарайтесь вложиться в начавший недавно строиться город Дин. Постарайтесь заиметь там максимально возможную силу. Это крайне перспективное направление, да и для вашей семьи имеет особое значение, добавил я перед уходом, отметив основной элемент их семьи, а именно землю. Глава 371. В преддверии битвы за ресурсы, Иньян. Закончив совещание со старейшинами, я вернулся в покой главы клана Лои, использовав проклятую печать, полностью убедился в том, что он больше никогда не проснется. Нет, Лохий был жив, но его душа была безвозвратно повреждена, если не сказать почти полностью уничтожена. Боюсь, даже хилиншаньскому меду будет сложно полностью излечить его. После этого, забрав с собой все еще находящегося без сознания Ло Джана, я покинул особняк клана через черный ход и вернулся к себе в мастерскую. Предстояло еще многое сделать. Как-никак, следующая неделя будет особенной не только из-за битвы за ресурсы, но также из-за планируемого мной посещения трехступенчатой башни. Надо к этому хорошенько подготовиться. Это очень важное событие, на которое у меня полно планов. Но сначала надо было закинуть первого наследника клана Ло в его новые апартаменты. Займусь им при случае. А, что, где я? Очнулся он, как раз когда я кинул его в комнату. Не волнуйся, о твоей пропаже никто не узнает. Ах да, не старайся сбежать, все равно не выйдет, улыбнувшись, сказал я, подойдя к нему и сломав обе руки. Теперь не поколдуешь, да, ублюдок, я выберусь отсюда и убью тебя, клянусь своей жизнью и жизнями всех членов клана Ло, взревел Ло Джан, начав кататься по земле. Ой, как страшно, ты же понимаешь, что только что подставил весь клан, пожал я плечами, достав проклятую печать, изрядно ослабшую за столько применений. Теперь она могла лишь слегка затронуть чью-то душу. Перед тем, как оставить тебя, сделаю подарок новому главе клана Ло, с дьявольской улыбкой произнес я, прислонив к его голове печать. Он тут же вырубился, упав на спину. Думаю, проваляется пару часиков. К сожалению, души в этом мире сильнее, чем в прошлом, и если их для начала не надломить хорошенько, то без магии духа будет проблемно разбираться, как раньше. Переживать же о том, что он сможет вырваться, тоже не стоит. Вся комната обшита крепким сплавом магического металла и костей медвежьих кабанов. Печь у меня не останавливалась ни на секунду последнее время, а я стабильно практиковался в технике сердца-молота. Можно сравнить такой способ развития с созданием кучи третьесортных кинжалов. Довольно эффективно и незатратно. Сразу использовать масштабную магию не станет, проверит сначала на магии начального уровня, а поняв, что это бесполезно, просто смирится. Других вариантов ему просто не остается. Хотя сможет использовать он магию или нет, тоже вопрос хороший. Со сломанными руками, да поврежденной душой это проблемно, но не невозможно. Что-то я отвлекся. Меня еще ждут очень важные приготовления, и первое из них – это добавление к закалке внутренней энергии магии пространства. Так сказать, последний штришок в завершении моего этапа скопления в закалке тела. Наконец-то настало ее время. Звезд осталось подчинить всего пару, должен сегодня справиться, и сразу же приступлю к этому. Вновь для тренировок я ушел подальше в лес. Обычно мы с Чен Роу тренировались вместе, но эти дни собирался обходиться без нее. Мне уже не был нужен партнер для тренировок, так как все, что осталось, было сугубо медитативного и материального характера. С этим она мне помочь не могла. Спустя примерно 3 часа медитации последняя звезда элемента пространства была подчинена. Не откладывая в долгий ящик, я собрал с большой осторожностью звездную карту и выпустил заклинание, направив его на ближайшее дерево. Буквально за секунду под влиянием моей магии дерево сжалось и спрессовалось в метровый куб. Это был удивительный результат. Все же третьи духовные границы – это существенная сила, хотя сопротивление у сильных существ и магов будет выше. У первых из-за физической мощи, у вторых из-за насыщенности магическими элементами. Этот прием в любом случае является опасным оружием. Всего на создание первой звездной карты пространства я потратил около 10 секунд. Хороший результат для обычных магов, но для меня эта скорость была сравнима с черепашьей. Я уже настолько привык к практически мгновенной магии остальных элементов, что это казалось крайне неестественным. Но ничего, золотая струйка энергии окутывала все звезды элемента целиком, и постепенно послушность новоприбывших будет только возрастать. Не теряя время зря, я выпил заранее приготовленный эликсир и приступил к внедрению энергии пространства в свою внутреннюю энергию. Я нашел очень эффективный способ в книге, что мне дал Бихей, так что все должно пройти гладко. Однако уже в самом начале все энергетические каналы в моем теле взвыли от боли, словно горя изнутри. Было такое чувство, что мне под кожу залили раскаленный металл, но при этом на все тело оказывалось невероятное давление, словно само пространство хотело меня сжать, как я недавно сжал дерево в красивый кубик. На самом деле это была вполне ожидаемая реакция. После добавления стольких элементов внутренняя энергия уже разрывалась на части. А если учесть, что сам элемент пространства был крайне непростым и трудоемким, то это я, можно сказать, легко отделался. Примерно час я провел в таком состоянии, пока боль не пошла на спад. Резко энергия из элемента пространства хлынула в тело, наполнив его, после чего той же волной вернулась назад, хотя вернулась только половина потраченной энергии. Однако после этого я отчетливо ощущал в своем теле новую силу, и еще одно, странное чувство, еле уловимое и непонятное. Это было очень сложно описать, но я словно резонировал с пространством. Передвигаться стало проще, словно давление воздуха уменьшилось, ветер также уменьшил свою силу. Это было совсем незначительное изменение, которое не всегда и ощущалось, но оно было. Попробовав теперь использовать магию пространства, я ощутил необычную легкость, похожу на ту, что была с элементами молнии и ветра. Теперь даже магия среднего уровня была выпущена всего за 5 секунд. Невероятный прогресс всего за час. По ощущениям же я стал значительно сильнее. Пусть и не превысил силы высших слуг, но я бы сказал, что стал равным сильнейшим из них в их основной области. Это было приятное чувство силы, которое никто и никогда, насколько мне известно, не ощущал на этапе скопления. Самым талантливым считался какой-то паренек, живший около 1200 лет назад, что на этом этапе достиг силы среднего высшего слуги. Но это крайне неточная информация. Освоившись с новой силой и закончив тренировки, что не мог сделать в мастерской, Я вернулся под утро домой. Ло Джан, смирившись, забился в угол своей камеры. Я же, после того как восстановился, продолжил готовиться. Еще раз проверил все необходимые мне эликсиры, духовные ядра, хилиншаньский мед и костную жидкость. Помимо этого, важны были запасы еды. Уже примерно с пару месяцев я питаюсь крайне плотно, раз 8 на дню, не считая перекусы. В книгах, что мне получилось раздобыть у старика, связанных с костной жидкостью, было сказано, что те, кто ее принимал, сильно иссушались. По описанным симптомам все указывало на резкую анорексию. Я пришел к тому же выводу, что и автор той книги. Из-за влияния костной жидкости метаболизм в теле сильно увеличивался, приводя к ситуации, когда тело само себя и пожирало. Примерно половина всех использующих жидкость погибли по этой причине. Я, естественно, не хотел присоединяться к ним, поэтому старался набрать вес, что было очень сложно, учитывая мой и без того дикий метаболизм. Так что в трехступенчатую башню стоит подготовить много высокоэнергетической еды. Для этого я даже не поскупился и купил мясо крылатого молниеевого волка и четырехкрылого орла бури. Все равно за все платил клан Ло. Да и восстановление после применения жидкости должно быть крайне непростым. Но главное, я заставил старейшин приобрести новый скрывающий артефакт высшего уровня. Не уверен, что мой текущий не справится с моей резко возросшей силой, но лучше перестраховаться. Ведь судя по имеющейся у меня информации, если кому-то удастся использовать костяную жидкость, его сила и аура претерпит кардинальные изменения. Ну и самым главным было успеть к походу в башню завершить все свои техники на необходимом уровне, иначе все будет бессмысленно. В понедельник, буквально за пару дней до битвы за ресурсы, я вновь отправился в университет на тренировку с Му Нуцзя. На ней мы особо не усердствовали, лишь отработали те моменты, что ей понадобится в битве против Мофаня. На этом мероприятии я собирался посмотреть на других магов призыва. Я проверил слух, как слух, информацию о том, что в классе магов призыва 8 человек. Естественно, никто, кроме меня, не придавал этому значения, ведь только я знал о реальности, где их было 7. К сожалению, их и правда оказалось 8. Это значило, что мои действия начали влиять на этот мир эффектом бабочки, несмотря на то, что я старался минимизировать это. Но, как я уже говорил, само мое появление уже изменило мир, и я могу лишь подстроиться под собственные изменения, опираясь на тенденцию канона к повторению. К счастью, сам мир был на стороне оригинала и стремился к нему вернуться. Мне нужно было только помочь Мофаню и компании стать как можно сильнее, чтобы они спасли мир вместо меня. Лучше всего мне не оставлять особых следов, чтобы никто и не пытался испортить мне жизнь. Так вот, согласно собранной Хуанпингом информации об этом новом, вернее, новой ученице факультета призыва, она была из города Бо. Собственно, это было ожидаемо, так как только там я мог наследить достаточно, чтобы вызвать изменения. Рад уже тому, что мое появление не привело к отмене катастрофы в Бо. Все же времени пойти чему-то не так в рамках того города было предостаточно. Девушку звали Шуроу Юн, она осталась сиротой после нападения на город. Родители были простыми людьми, а брат также, как и она, маг. Кое-как смогли поступить в школу. В отличие от девушки, брат был раздолбаем и даже не попал в элитный класс. К концу обучения с трудом выпускал магию первой ступени земли. Лентяй и гуляка, ничего не скажешь. Хотя изначально был в одном классе с нами, я даже его вспомнил. Звали паренька Шу Чон Ля, но он сдох, когда ученики из школы Тяньлань эвакуировались в безопасное место. Сама же девушка выжила и при этом стала неплохим магом. Пусть и на год младше, но перед катастрофой уже была магом начального уровня второй ступени ветра. У меня была ее фотография, но я хотел лично посмотреть на нее. Придя на то место, где обычно занимались остальные маги призыва, исключая Мофаня, я спрятался, чтобы меня не заметили. Вскоре пришли и сами студенты. Девушка была окружена парнями и явно пользовалась этим, по крайней мере особого смущения не наблюдалось. Что ж, это было очевидно, учитывая сколько она проучилась с одними парнями. У нее были длинные и прямые темно-синие волосы, доходившие ей до пояса, а также голубые немного игривые глаза. Да и сама она была довольно жизнерадостной, так что на первый взгляд и не скажешь, что она похоронила всех своих близких, как чужая тень. Хотя и по нему сейчас так тоже не скажешь. Увидев ее вживую, я окончательно убедился в том, что знаю ее. Мы виделись с ней всего несколько раз в коридорах школы, и то мельком. Причем она всегда спешила уйти оттуда, куда я приходил. Но главное было то, что мы встретились тогда, когда я пришел в безопасное место, после того как убедился, что Мо Фань спас Синься. Тогда я был изрядно потрепан, весь в бинтах, если не ошибаюсь, узнать меня было трудновато, но она на удивление смогла. Шуро Уюн была в тот момент полностью разбита. Неудивительно, только поняла, что все близкие погибли. Слез, если правильно помню, у нее не было, видно, уже все вытекли. Она сидела с отсутствующим взглядом и всхлипывала. Мне стало ее жаль и не помню точно, какой бред ей тогда сказал, да и вспоминать не хочу. В общем, подбодрил я ее, а то еще наложила бы на себя руки. Тогда я пусть и считал всех просто персонажами истории, но на тех, кто не участвовал в основных событиях, на простых людей и на ту же Лин Юнер это особо не распространялось. Я не хотел, чтобы такой перспективный маг наложила на себя руки и отправилась вслед за близкими. В то время мне было не очень хорошо, и голова не хотела соображать, так что я не раздумывал о том, что с ней случилось в оригинальной истории. И вот такой мы имеем интересный результат. Она за год смогла пробиться на средний уровень и освоить магию призыва. Хотя магию ветра среднего уровня выпускать еще не может, но вот с призывом ей повезло. Ее главный зверь, бархатный кот, довольно силен. Глава 372. Начало битвы за ресурсы, Инь-Ян. Бархатный кот – это существо, связанное с пустыней. Живут они на земле в основном в районе Сахары, хотя и крайне близко к периферии, а не внутри. Обычно эти существа – крайне сильные высшие слуги, со своей, пусть и примитивной, но магией земли. Ударив по земле, они могут вызвать земляной столб, если это так можно назвать. Скорее это больше похоже на гейзер из песка или типа того. Расстояние, конечно, крайне ограниченное, но силы достаточно, чтобы не просто оттолкнуть и дезориентировать существо уровня низшего среднего слуги, но и нанести весомый урон, а о магах начального уровня и говорить нечего. Повезет, если дело обойдется травмами. Конечно, все это в случае прямого попадания. Да и, помимо этого, они крайне сильны и проворны, так что с уверенностью могут занимать вершину уровня слуг, имея крайне мало естественных врагов на своем уровне. Но что примечательно, эти животные, как и большинство кошек, крайне ленивы и предпочитают спать большую часть суток. Только вот, сам котейка девушки был довольно прытким и игривым, казалось, у него в жопе просто есть шило. От Асуры он даже получил прозвище Шилозады. Посмотрев за тренировкой магов призыва и примерно оценив их силы, я вернулся в мастерскую. Сюйчжао Тяню с компанией я отослал рекомендации, после кого и когда выходить. Думаю, они к ним прислушаются, узнав, каких противников я подобрал для них. Помимо этого, я уговорил Мо Фаня под любым предлогом выйти последним. Это было несложно. Стоило только упомянуть, что так будет эффектнее всего, и он с радостью согласился. У меня были заготовлены противники для каждого мага призыва, кроме Шуро Уюн. Она появилась неожиданно и не очень вписывалась в мой изначальный план. К счастью, не было проблемы вписать ее, даже стало удобнее в некотором смысле. Хотя если она выйдет первой, можно будет самому с ней покончить. Это не должно стать особой проблемой. Пусть Лун, старый декан факультета тени, скорее всего, будет присутствовать, я уверен в своих навыках сокрытия силы. По информации, полученной от Элин, он не настолько силен, чтобы преодолеть защиту артефакта на данном уровне моего развития. Осталась последняя проблема перед тем, как я свободно смогу заняться делами. Ло Джан, что уже 4 дня провел в моем подвале и изрядно потерял в рассудке, занося ему еду раз в день, я наблюдал за тем, как он постепенно ломался и переходил от состояния борьбы и опрометчивых клятв в первый день к вялому сопротивлению и нежеланию есть во второй. На третий день у него уже был дерганный взгляд и страх при каждом постороннем шуме. Сегодня же он вообще забился в угол и не реагировал, словно пытался сбежать из реальности. Непоколебимый и властный наследник клана Ло, второго клана после 4 великих кланов, выглядел не лучше побитого пса, выкинутого на улицу в дождливый день. Он просто сломался, и пришло время пересобрать его и починить, чтобы этот пес мог выполнять свою работу. Немалую роль в скорости процесса сыграло и использование проклятой печати. Потратив на него ночь и убедившись, что он пришел более-менее в норму, а также скормив чутко меда, чтобы не было сильно заметно вмешательство, отдал его на попечение Ло Де Луну, Пусть теперь он с ним играется. Сам же забрал купленный кланом артефакт для сокрытия. Стоил он уже порядка 1 миллиарда, и вынудил кланы старейшин раскрыть свои запасы. Однако он полностью оправдывал свою стоимость, и, если верить заявленным критериям, в нем маг высшего уровня мог выглядеть, как обычный человек. Выглядел этот артефакт также аккуратнее, чем мой предыдущий, и был в виде кулона. Синхронизировав работу двух артефактов так, чтобы они помогали друг другу, а не мешали, я, уверенный в своей конспирации, отправился в университет. Битва за ресурсы была очень любимым в университете мероприятием, так как была первой возможностью показать всем свои реальные навыки борьбы против магических зверей. Все же на ежемесячных битвах за ранги ведущую роль зачастую занимали студенты, что были здесь 2-й, 3-й и 4-й года. Они уже были закаленными в боях ветеранами, что рвались вперед, оставляя остальных глотать пыль позади. На самом деле очень мало студентов, особенно в первой десятке, сохраняли свои места. Можно сказать, наш элитный класс с молнией считался особым исключением из этого правила. Я встретился с Чжаотинем и компанией у входа на трибуны. Мо Фань уже, скорее всего, отправился к остальным магам призыва, так что не буду ему лишний раз надоедать. Я жду не дождусь, как на его волчонка отреагируют трибуны. Ведь о его существовании во всем университете знает всего 8 человек. Ха-ха-ха. Значит, ты решил сразиться против Скорпиона? Спросил Чжаотинь, занимая место. Не думаешь, что это будет сложно? Насколько я знаю, сила того монстра равна среднему слуге, близкому к старшему. А я вот думаю, он справится, беззаботно сказал, облокотившись на спинке наших мест, Дангсу. Он смог справиться с нами, так почему какой-то слуга должен вызвать у него затруднения? В сражении с монстром все по-другому, нежели с магами, нарочито строго и важно заявила Сяян. Да и тем более нам еще каким-то образом надо победить того каменного воина. Учитывая его природное сопротивление молнии и слабую восприимчивость к огню, он будет непростым противником. Я слышала, он примерно старший, возможно даже высший слуга. Да ладно вам, справлюсь я со своим противником, отмахнулся я. Вы только не забывайте, что сражаетесь не просто с монстрами, а с магами призыва. Во время боя они могут передать энергию своему существу, сделав его сильнее. Так что даже магия среднего уровня не обязательно сработает, особенно против вашего противника. Мы справимся. Не зря же мы так долго тренировались. Сжав кулаки и пристально смотря на площадку, где собирались директоры и деканы факультетов, сказал парень. Были там и хорошо знакомые мне лица профессора Ли и старика Илуна. Конечно, справимся. Если все сделают все согласно плану и не будут дурачиться, заметила Сяян, посмотрев острым взглядом на Дангсу. Эх, жаль, братец, слушу, должны сидеть со своими факультетами, вздохнув, сказал Дангсу, завалившись назад и подложив руки за голову. Придется терпеть зануду, добавил он, указав на Сяян. Заткнись ты, все начинается, фыркнула девушка в ответ, кивком головы показав на площадь. Там в этот момент директор Ся встал на своем месте и прокашлялся. Перед тем, как мы начнем, я хочу кое-что сказать, начал он, скорее всего, усилив свой голос магией. Точную систему этого я пока не понимаю, но это явно демонстрирует его силу. Если вы пришли сюда для того, чтобы получить всеобщее признание и уважение, если хотите жить роскошной и беззаботной жизнью, то мне придется вас огорчить, вещал директор в надежде повлиять на массы. К его сожалению, я здесь во многом из-за этого. Вы пришли не в то место. Отсюда выходят люди, которые способны изменить мир, защищать простых людей, ха-ха-ха. И не поспоришь со стариком, только я этого не хочу. Пусть все будет так, как уготовано судьбой. Мне ее вариант вполне подходит. Если среди вас есть те, о ком я только что говорил, то университет может сразу же выдать вам диплом и рекомендательное письмо. Вы можете уходить отсюда и жить той жизнью, о которой мечтаете. Не нужно зря расходовать ресурсы университета, отставьте их другим. Мы больше всего хотим обучать и помогать тем, чье сердце желает высшей магии. Мда, вот такую речь задвинул директор Ся. Точно такая же была и в оригинале. На это повлиять я уж никак не мог, но да и ладно. Может быть, я и хотел забрать аттестат и уйти, но у меня здесь еще полно дел, да и разных хороших вещей тут навалом. Так что извиняй, но вот последнее предложение мне правда понравилось. Мое сердце жаждет высочайшей магии и силы. К Кровь буквально кипит от одного предвкушения того могущества и силы, что открывается на высших ступенях магии. Я не хочу особо углубляться в саму ее суть, но, если хочу получить силу, превосходящую всех, это придется сделать. И я зашел намного дальше всех здесь присутствующих. Ну, может быть, кроме самого директора, ведь секрет свободного манипулирования магией доступен только магам заклятия. Поправка, был доступен. Теперь я могу также, ну, относительно, конечно, нужны еще тренировки. Сегодня день, когда вы сможете продемонстрировать свою силу. А теперь поприветствуем главных героев сегодняшнего дня. Этих восьмерых первокурсников, магов призыва, тем временем продолжал вещать директор. Как только прозвучали эти слова, на арену внизу вышли 8 человек. Все они выглядели довольно парадно, и только пара человек была одета в удобную одежду. Это были Мо Фан и Шу Роу Юн. Первый стоял слегка в сторонке, стараясь особо не привлекать внимания остальных. Было явно видно, что парень не очень сошелся со своими одногруппниками. Вторая же хоть и была в центре внимания, но в отличие от всех остальных, что праздно приветствовали трибуны, лишь скромно помахала рукой зрителям, сохраняя серьезный вид. Возможно, многие не понимают, почему студенты именно этого факультета удостоены такой чести. Но прошу, не заблуждайтесь, ведь все внимание получат только те, кто сможет победить. Так идите и сразитесь за то, чтобы быть в центре внимания. Закончил свою довольно длинную и утомительную речь директор. В стане магов призыва сразу же начались обсуждения того, кто первым будет представлять факультет. Другие же ученики, сидевшие на трибунах, начали понемногу шевелиться, спускаясь вниз, желая бить первыми, кто бросит вызов. «Ну, что пошел и я», улыбнувшись, сказал я, вставая со своего места. «А ты вообще уверен, что они будут выходить именно в том порядке, в котором ты сказал? Может, первым пойдет парень с каменным воином?» — спросил беззаботно Дангсу. «Я все продумал и сделал такие предположения, согласно их характерам. Так что я уверен на 70%, что так и будет», — ответил я, слегка усмехнувшись. «Во многом даже с поправкой на Шу Роу Юн все должно пройти так же. Скорее всего, парни решат покрасоваться и выйти вперед, оставив девушку выступать последней». Убедился я в этом умозаключении, увидев, как они обращаются с ней на тренировке вчера. Стоило мне только спуститься вниз, как подтверждение моим словам само вышло вперед. Перед группой из 5 студентов стоял слегка полный парень с ухмылкой на лице. Это был Хай Дай Фу, его зверем как раз и было бронированное насекомое, точнее скорпион с довольно опасным жалом. Я решил сразиться против него как раз из-за сложности. Выбери я другого зверя, например, болотную ящерицу, что в оригинале даже не упоминалось, было бы не так интересно. Маг призыва, перебросившись парой слов со своими первыми противниками, наконец открыл пространственные врата, выпустив на свет 2-метрового скорпиона длиной примерно в 5 метров, если не считать хвост. С ним можно смело было дать все 10. На голове было несколько острых шипов, а посередине конечности словно гигантские серпы. Да и хвост двигался вполне свободно и легко мог убить того, кто был неосторожен подойти к нему. Да, у этого малыша были все шансы напугать местных студентов, но по сравнению с реально опасными гигантскими дунхуаньскими огненными скорпионами он был сам словно малыш, да к тому же не владел никакой магией. Сущий пустяк. «Что же вы, ребята, не поискали информации о моем звере?» — рассмеялся Хай Дай Фу, стоя рядом со своим призывом. «Если угодите в больницу после боя, даже не думайте вымаливать меня оплатить медицинские расходы». Не дожидаясь, пока его хозяин договорит, скорпион кинулся на стоящих в легком ступоре магов. Все же видеть монстров на картинке и вживую – не одно и то же. Однако студенты не сильно растерялись и бросились в рассыпную, пытаясь защититься, но зверь не отставал от них. Он погнался за самой медленной парой, что еле волочило ноги. Один из них неожиданно замедлился, и секировидное лезвие на солидной скорости атаковало парня. Было явно видно, что скорпион не собирается щадить беднягу. Неожиданно с края арены я ощутил энергию света. Бросив туда взгляд, я увидел крепкого учителя с короткими черными волосами, что создавал заклинание среднего уровня света. Если не ошибаюсь, его звали Гухань. Он был учителем, ответственным за безопасность на этом мероприятии. Но ему пришлось отменить заклинание, ведь парня спас резко появившийся каменный барьер, а сам он, вскочив на него, использовал вспышку, чтобы ослепить монстра. К несчастью для него, Этот вид не сильно полагался на зрение, хотя глаза и были его слабым местом, как и у любых живых существ, что состоят из плоти и крови, а не как тот же каменный воин, что полностью состоит из камня. Это сильно осложняет борьбу с ним. Как и следовало ожидать, вскоре первая группа из 5 человек проиграла. Глава 373. Дебют Ксин Юна, Иньян. Кто следующий? Уже уставшим голосом спросил Гухань, подходя с планшетом к группе стоящих студентов. Это, раздался голос какого-то парня рядом со мной. Народу было немного, так как это было еще только начало и не все собирались сражаться против сильных монстров. Я, не дав никому вызваться, сделал я шаг вперед. Я один, это же не запрещено правилами, так, верно, но, ты уже маг среднего уровня, имя, слегка удивился учитель, осмотрев меня с ног до головы. Ксин Юн, нет, я всего лишь на пике начального уровня и охотник, не волнуйтесь, я уже сражался с подобными монстрами, так что легко справлюсь, сказал я, выходя на арену, попутно разминались. Ха, хочешь сказать, что сможешь один победить зверя, которого не смогла сразить целая группа магов, что действовала сообща? Спросил тот парень, что хотел вызваться вместо меня. Да, безэмоционально ответил я, повернув в его сторону голову, и добавил холодным тоном. Конечно, группа бездарных хомячков ему не ровня, но кто-то с клыками сможет победить его в два счета. Ах ты, да как ты смеешь так называть нас? Ты такой же, как и мы. Взревел он в ответ, удерживаемый товарищами, чтобы тот не бросился на меня с кулаками. Он прав, маги начального уровня не могут победить истинных слуг один на один, покачал головой учитель. Я бы рекомендовал тебе найти группу, но мне за это не платят. Все нормально, я покажу, на что на самом деле способны маги начального уровня, если захотят. К тому же у меня уже есть клыки. Я надел черные прочные перчатки и вытащил из пространственного браслета пару кинжалов из клыков трехглазого волка. Ну же, чего там застряли? Неужели все струсили? Самоуверенно спросил Хай Дай Фу, рассмеявшись на всю арену. Нет, просто решил немного размяться, спокойно сказал я, встав напротив его зверя метрах в 10. Что, всего один? Ты что, самоубийца? Я же сказал, что не всегда контролирую зверя. Убьет и не заметит. Озадаченно спросил маг призыва, смотря на меня, как на сумасшедшего. Ха, тогда я не обещаю, что твоя зверушка останется жива, сказал я, улыбнувшись, чем вызвал у противника гнев. А тебе высокомерности не занимать. Не плачь потом, когда не сможешь больше ходить. Взревел противник, махнув рукой, давая сигнал своему зверю. Скорпион, словно сбросив ошейник, бросился на меня, замахнувшись своим серпом. Я видел, как медленно это смертоносное оружие приближается ко мне. Будь моя воля, легко бы увернулся от него и уже следующим же ударом проломил бы его хитин, поджарив мозг. Но за мной наблюдало слишком много глаз, а главное Илун. Нельзя было допустить использования внутренней энергии. Поэтому максимально расслабленно я просто присел под серпом зверя. Он прошел буквально в нескольких миллиметрах над моими волосами. Но вместо того, чтобы отступать, я бросился вперед, прямо к морде зверя. Вспомнились мои первые охотничьи будни, когда, используя кинжал и магию ветра, я пронзал глаза истинным вожакам стаи. Непроизвольно усмехнувшись, предавшись воспоминаниям, я закончил гнев молнии, направив его в кинжал. Сам же клинок вонзил в один из глаз скорпиона, которые были примерно на уровне моей головы. Он, конечно, пытался попятиться назад и тем самым избежать ранения и вернуть себе доминирование, но было поздно. Молния прошла прямо через рану и попала в мозг. Пусть я не использовал семена, а задействовал самый обычный гнев молнии, зверю этого хватило, чтобы взреветь от боли и забить конечностями, еще сильнее попятившись назад, пытаясь перехватить инициативу. Однако из-за удара молнии его тело не совсем слушалось. В этот момент надо было видеть удивленное лицо Хай Дай Фу, когда он понял, что его зверю нанесли серьезный урон. Да, пожалуй, и трибуны были в полном шоке. Можно сказать, они полностью погрузились в гробовую тишину. Но я не собирался на этом останавливаться. Подтянувшись на кинжале и использовав пасть скорпиона, как ступеньку, я запрыгнул прямо ему на голову, перехватив второй клинок и свободной рукой схватившись за острый шип на голове зверя. Обычно это было сумасшествием, и мою руку могло располосовать, но перчатки были сделаны из прочной кожи и не могли порваться так легко.